Леший поправил старинную кроличью шапку и затрусил по улице. Он, конечно, бежал не так быстро, как страшилка, но довольно быстро скрылся из глаз. Больше его в городе никто не видел. А поиграйка — это был, конечно, он. Подхватил мешок лешего и запер его в подвале. Ну что ж, дела у наших друзей пока идут неплохо. Страшилка и леший уже вышли из игры. На тропе войны, то есть на лесной улице, осталась одна баба-яга. Но азарта у нее на двоих хватит, а может и на троих. И правда, баба-яга зря времени не теряла. Она уже успела расставить на трех перекрестках целых три опасных таблички. «Переходи улицу на красный свет», «Не пользуйся наземными и подземными переходами» и, наконец, самую опасную, «Играйте на проезжей части улицы». Ужас! Ведь поступать-то надо как раз наоборот. Ни в коем случае не играть на проезжей части. Переходить улицу только по переходам и только на зеленый сигнал светофора. Баба-яга была очень довольна. Никто ей не мешал творить черные дела. И вдруг... Что такое, батюшки Светы? Это что ж за чудеса? Перед ней стоял самый обыкновенный светофор, но на нем, как на лошади, верхом сидел какой-то мальчик. Вот ты, ну ты, прям цирк какой-то. Эй, малец! Слышь, кому говорят-то? Ну, чего еще? Ты зачем туда залез-то? А вам какое дело? Да просто интересуюсь. Идите себе, бабуся, дальше. Не мешайте работать. Ах ты, паршивец. Не ж ты можно так со старшими разговаривать? А как хочу, так и разговариваю. Что хочу, то и делаю. Ишь ты, гляди какой. А что ты там делаешь? Светофор ломаю, что делаю? Не видно разве? Ой-ой-ой-ой-ой. А если поймают? Да кто поймает-то? Спят же все. Ой, да мало ли. Тут, говорят, инспектор есть. Мигалочки, ног зверь. Да он тоже спит. А проснется... Меня и след простыл. Ищи меня, свищи. Вот это ты здорово. Их ты, миллионок-то мой. Слышь-ка, давай ко мне в помощники. А у вас нету, что ли? Да есть-то есть, да бестолковые оба. Вот сейчас дала им работенку, а уж как там управиться, не знаю. Прям душа у меня не на месте. Хоть бы одним глазком глянуть, как они там. Ха, так это мы сейчас устроим. Ой, да как же это? Сейчас, бабуля, сейчас увидите своих помощников. Нам это расплюнуть. Мальчик быстро слез со светофора и подвел изумленную бабу-ягу к небольшому подъемному крану. Ну вот, бабушка, сейчас мы вас поднимем. Куда ж это, милок, высоко? Да нет, чуть повыше крыши. И весь город как на ладошке. А ты меня не уронишь? Обижаете, бабуля, я свое дело знаю. Не успела баба-яга опомниться, как мальчик обмотал ее широким поясом и подцепил крюком. Вот так, зацепили. Ну все, пошел технику включать. Мальчик птицей взлетел в кабинку и включил подъемник. Ой, ой, ой, батюшки. Бабу-ягу понесло вверх. Ой, ой, потише, потише, потише, хватит. Ой, дух похватило. Хватит, опускай, эй, слышишь? Кому говорю-то? Оглох, что ли? Опускай, кому сказано? Но не тут-то было. Проклятый мальчишка как будто и вправду оглох. Он, не торопясь, слез с крана и, не обращая внимания на вопли, парящие в воздухе бабы-яги, пошел собирать. Что бы вы думали? Ну, конечно, опасные таблички, что расставила баба-яга. Потом он сложил их в мешок, взвалил его на плечо и скрылся в неизвестном направлении. Конечно, это был изобретайка. Кто же еще? А баба-яга так и осталась в подвешенном состоянии, пока, наконец, не появился инспектор Мигалочкин. Он спустил охрипшую бабу-ягу на сырую землю и прочитал ей лекцию о правилах дорожного движения. А чтобы ей было не скучно, дал послушать песенку о кожаном мече. В одной квартире проживал один спортивный мальчик, и с ним в квартире проживал один футбольный мячик. Красивый, новый, кожаный и весь такой ухоженный. Он лихо прыгал и летал, он спорил с высотой. И вот однажды день настал, решил, что он крутой. Красивый, новый, кожаный и весь такой ухоженный. Взлетел, как птица, новый мяч, ударившись об ногу. И позабыв футбольный матч, он прыгнул на дорогу. Красивый, новый, кожаный. Летит почти как ветер. Машины обгоняет мяч, одну, вторую, третью. Но вскоре кончилась игра веселого мяча, и под колеса он попал простого москвича. В одной квартире проживал один спортивный мальчик, а на боку в углу лежал один футбольный мячик. Несчастный, бедный, кожаный и весь такой скукоженный. Чтоб не было несчастья, запомните, друзья, что на проезжей части играть нельзя. Потом Мигалочкин проводил бабу-ягу до леса и отпустил с миром. Леший долго еще отсиживался в лесной чаще, а Страшилка спал двое суток. Во сне ему приснилась сияющая медаль с чеканным профилем бабы-яги. А город Светофорск так и не узнал, от какой беды спасли его верные друзья. Изобретайка, поиграйка и смекалочка. Вот и вся история.